что, если этот афоризм — объективная истина? В сущности, истинность подобной посылки не имеет отношения к вопросу о действительном бытии Бога, как я надеюсь далее показать. С вами Кришнамуртхи, доктор Чом Голдберг. Безжалостное небо. По ночам суперлента становилась гораздо заметнее, чем при дневном свете. Как только вспыхивали предупредительные огни, а это происходило сразу после заката, она превращалась в светящуюся нить, которая уходила ввысь бледнее и утончаясь, пока в какой-то бесконечно далекой точке не терялась на фоне звезд. Сооружение уже приобрело славу величайшего чуда света. Морган, не на шутку рассердившись, воспретил вход на стройплощадку всем, кроме инженерно-технического персонала. А до того она то и дело подвергалась нашествию посетителей, иронически прозванных паломниками, которые жаждали поклониться новому диву священной горы. И все они вели себя на удивление одинаково. Сначала с благоговейным трепетом на лице, осторожно протянув руку, касались 5-сантиметровой ленты кончиками пальцев. Затем норовили прижаться к гладкому, холодному суперметаллу ухом, словно надеясь уловить музыку сфер. Иные всерьез уверяли, что различают глубокое басовитое гудение на самом пороге слышимости. Но это был явный самообман. Частота колебаний ленты лежала далеко за пределами возможностей человеческого слуха. Находились и такие, кто, покачивая головой, бормотал: «Ну уж ездить-то по этой штуке вы меня не заставите». Впрочем, то же самое говорили в свое время о термоядерной ракете, стратоплане, аэроплане, автомобиле, даже о паровом локомотиве. Подобным скептикам обычно объясняли: «Не беспокойтесь, это еще не рельсы, а только леса, одна из 4 лент, которые послужат для башни чем-то вроде угловых направляющих. Когда строительство будет закончено, подъемник уподобится лифту в любом высоком здании. Разве что путешествие будет более длительным и несравнимо более комфортабельным». Путешествие, затеянное Максиной Дюваль, планировалось куда короче и без особых удобств. Морган капитулировал перед ее натиском, но хотел быть на 100% уверенным, что все пройдет без сучка, без задоринки. Хрупкий паучок, в точности стародавняя люлька для малярных работ, только снабженная двигателем, раз 10 поднималась на 20-километровую высоту, с ношей вдвое более грузной, чем телекомментатор. Среди проблем и проблемок, неизбежных в любом деле, не встретилось ни одной серьезной, а последние 5 подъемов прошли прямо как по маслу. Да и что в самом деле могло не заладиться? Даже если бы отказали батареи, в случае такого простенького устройства почти немыслимый, Максина благополучно вернулась бы на Землю под действием силы тяжести с помощью регулирующих скорость спуска автоматических тормозов. Единственный реальный риск заключался в том, что механизм ни с того ни с сего заклинит, и паучок с пассажиром застрянет где-нибудь в верхних слоях атмосферы. Но Морган предусмотрел и такой невероятный случай. «Всего 15 километров?» — пыталась протестовать Максина. «Планер и тот может подняться выше». «А вы, хоть и в кислородной маске, не можете. Разумеется, если вам угодно повременить с годок, пока мы не подготовим специальную капсулу с системой жизнеобеспечения. Почему вы не разрешаете мне надеть скафандр?» Морган оставался непреклонным, не без своих на то оснований. Он искренне надеялся, что прибегать к этому не придется, и тем не менее распорядился, чтобы у подножья Шриканды дежурила небольшая реактивная платформа. Ее экипаж не удивлялся никаким самым странным заданием и наверняка сумел бы вызволить Максину из любой беды до высоты 20 километров. Но ни одно транспортное приспособление не смогло бы спасти ее, заберись она вдвое выше. Над отметкой 40 километров простиралась ничейная территория, слишком высоко для стратостатов и слишком низко для ракет. Да, конечно, теоретически ракета могла бы ценой ужасающих затрат горючего зависнуть на 2-3 минуты в непосредственной близости от ленты. Однако тут возникли бы такие навигационные и технические трудности, что не стоило и переводить время, размышляя над ними.